Ознакомьтесь для начала со следующими статистическими данными. 40% заключенных американских тюрем практически неграмотны. Господи! Да как же такое могло случиться? За период с 1980 по 2000 год расходы штатов на образование возросли на 32%. За то же самое время расходы штатов на содержание тюрем возросли на 189%. Вот как здорово! А пока эти люди торчат в тюрьме, разве они зарабатывают для вас деньги? Нет. Штаты отобрали эту привилегию себе. Вы должны требовать скорейшего освобождения этих людей, чтобы они смогли работать в вашей тюрьме. 75% тех, кто получает социальное пособие, являются неграмотными. Как вы думаете, быть может, что-нибудь изменилось бы, если бы эти люди умели читать и писать? Я имею в виду, изменилось не для них, а для вас. Это же означает, что огромное количество бездельников и иждивенцев могли бы горбатиться на вас, зарабатывать для вас деньги, если бы не были заперты в тюрьму неграмотности. Дайте им образование и пожните плоды этого. Я никак не могу взять в толк. Почему консерваторы исключительно из собственной корысти не требуют от наших школ готовить тех, кто сможет успешно трудиться на рабочем месте? Ваших рабочих должны были бы осенять гениальные открытия, которые делали бы вас невозможно богатыми, а рабочие вместо этого сидят по своим конурам и ломают голову, как сгрузить из интернета последний альбом рок-группы «Уизер». Вот прямой результат того, что вы столько лет твердили как заклинание. Не допустим ни одного отстающего, и требовали от штата, чтобы все школьники сдавали обязательные экзамены. Преподаватели больше не учат детей ничему полезному, вместо этого готовя их к экзаменам. И вот во что это выливается. Большинство школьников знают, как сдать экзамены, и больше ничего. Сейчас у меня работает один парень, который путает Великобританию с Россией, никогда не слышал имени Джордж МакГоверн и считает, что блокнот формата «Легал» — это то место, где хранится юридическая документация. МакГоверн, Джордж Стэнли, государственный деятель, член Палаты представителей, сенатор от штата Южная Дакота. В 1972 году был кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. «Легал» — английское название бумаги такого формата, «легал», дословно переводится как «юридическое». «А он один из самых толковых! Помогите!» «Никогда больше не голосуя за республиканцев, вы получите уйму денег!» «Послушайте, я понимаю, что было время, когда быть республиканцем и голосовать за республиканцев казалось самым надежным способом к успеху в жизни. Только сейчас это средство не работает». 30 лет назад человек, заработавший 50 тысяч долларов, считался богатым. Он жил в большом красивом доме. И таких были сотни, а то и тысячи в каждом американском городке. Новый курс Рузвельта создал многочисленный средний класс. И разрыв между богатыми и бедными за период с 1947 по 1968 год сократился на 7,4%. Новый курс системы мероприятий администрации президента Рузвельта в 1933-39 годах, направленная на ликвидацию последствий Великой депрессии и решение социальных проблем, сочетала меры по усилению государственного регулирования экономики с реформами в социальной области. Примечание переводчика. Совершить прыжок из рабочих в средний класс или из среднего класса в люди состоятельные было не так уж сложно. Пропасть между этими прослойками была не слишком велика. В то время богатым ребенком считался тот, кто имел папу, врача, адвоката, стоматолога, бухгалтера, агента недвижимости, владельца бакалейного магазина или управляющего среднего звена автомобильной компании. Но все это начало рушиться в 70-е, когда стало увеличиваться неравенство доходов. В настоящее время вероятность того, что вы станете богатым, как я уже говорил раньше, равна нулю. Сейчас на долю 13 тысяч семейств, составляющих богатейшую часть населения нашей страны, приходится столько же национального богатства, как и на 20 миллионов беднейших. И в то время как за последние 20 лет доходы 1% самых богатых возросли на 157%, доходы среднего класса увеличились лишь на 10%. Лишь 10% для огромного большинства тех, благодаря кому и произошел тот невиданный рост благосостояния, наблюдавшийся в течение последних 20 лет.